1979. Песни уверяют, что любовь разлита повсюду. На улице под окном вилла время от времени появлялся мужчина в кепке с ушами, полночи сходивший криком: «Эй, ты любишь меня? Любишь? Я к тебе обращаюсь, пидор!» Соседи вызывали, конечно, полицию, но он вскоре возвращался назад. Это была его территория. Чтобы заглушить эти вопли, Вилл проигрывал записи рок-певцов и джазовых тромбонистов, и каждый из них задавал посредством музыки тот же самый вопрос. «Эй, ты любишь меня? Любишь? Эй, козёл, ты любишь меня?» Но Уиллу, похоже, не дано было влюбиться в существо столь сложное и неуяснимое, как другой человек. Его это не тревожило. То есть тревожило, но не сильно. Он делил большую холодную квартиру с доброй знакомой и ее 5-летней дочерью. У него имелся маленький тесный круг друзей. Где-то же любовь существует. Кому-то она приходит. Может прийти к нему, когда сочтет нужным. Ему уже исполнилось 26, и нельзя было сказать, что он себе не нравился. Случалось, конечно, но по чуть-чуть и ненадолго. Время от времени, когда никто не мог его услышать, он садился после проведенного в школе дня за свой письменный стол и разрешал себе издать несколько коротких тонких стонов, словно оплакивая череду школьных совещаний, неверных побед над учениками, потенциал унижения, который, казалось, бесконечно нарастал, пуская корни в соединительной ткани, связывавшей его положение человека, наделенного властью над учениками, с более сложной и, возможно, более истинной ролью их слуги. Порой Уилл вспоминал давний вечер, когда он взглянул в сердитое лицо размеренно жевавшего отца и сказал: «Я думаю стать учителем», — сказал, чтобы порисоваться, чтобы посрамить его ожидания. Но потом он все думал и думал об оскорбительном ответе отца. «И ради этого тебе потребовался Гарвард, чтобы учить негритосов?» Вспоминал капельку соуса на его подбородке, мягкую мертвую синеву обоев на стенах столовой. Разъезжая по стране, подрабатывая то там, то здесь официантом или посыльным, готовясь к расставанию с детством и началу трудовой жизни, Уилл обнаружил, что прежние мысли об архитектуре покидают его, и начал понимать постепенно, с чем-то вроде пьянящей удовлетворенной беспомощности, что именно учителем он на самом-то деле и станет. И теперь он обучал в Бикон-Хилл малолеток, получая за это 16 тысяч долларов в год. У него имелись друзья, осмотрительно недорогие обеды в ресторанчиках, французские и итальянские фильмы. Он гулял, читал, покупал уцененную одежду и искал свою любовь. С мужчиной этим он познакомился в самую обычную ночь, в расположенном рядом с центром города баре, где старики угощали выпивкой только что сошедших с автобуса молодых ковбоев, встречая их фарфоровыми улыбками пораженных мышечной атрофией отцов. Уилл заходил сюда потому, что место это казалось ему странноватым, и ничего от него не ждал. Выпивал бутылку пива, иногда две, разговаривал со стариками. Старики ему нравились, он относился к ним как к призракам героев, ушедших в страну теней. Они являлись в этот бар из другой эры. Они провели свои лучшие годы, униженно скрючиваясь в общественных уборных, отважно отыскивая уединенные уголки в общественных парках. И теперь походили на беженцев, добравшихся наконец до страны изобилия. И пусть улыбки их были алчными, пусть они принимали охотничью стойку, едва завидев мальчишку, только-только покинувшего Вустер или Фолл-Ривер, Уилл им это прощал. Они были его дядюшками, много чего натерпевшимися в жизни. И рассказывали истории, в которые было трудно поверить. Молодой красавец-мужчина стоял вблизи двери бара, пил пиво. Стоял, освещаемый лампочками музыкального автомата, так, точно быть настолько большим, светловолосым и красивым, иметь такую крепкую, тяжелую нижнюю челюсть и плечи шириной в дышло плуга — дело самое обычное. Для этого бара он был крупноват. Даже дядюшки явно побаивались его. Управиться с нервным юнцом из умирающего текстильного городка им труда не составляло. Они умели насмешливо и непреклонно разговаривать с каким-нибудь худеньким пареньком, выставляющим на показ сооруженную на скорую руку уверенность в себе, поскольку знали, что творится в его душе. Знали, что такое страх. Знали лучше кого бы то ни было. Они жили в страхе и пережили его. Они женились без любви, их избивала шпана и полиция, они выплевывали зубы на тротуар. Теперь же они смело усаживались у стойки бара, опрятные, надушенные, преуспевающие, и негромко беседовали с привилегированными копиями того, чем сами они были лет 20 или 30 назад. В дядюшках ощущалась безмятежная презрительность повзрослевшего мальчика-императора. Однако этот мужчина был слишком совершенен для них, и никто не решался к нему подойти. Уилл сидел у стойки, беседуя с дядюшкой по имени Роквелл, представлявшим собой точную копию Эверетта Дриксона. К лацкану его пиджака был приколот тепличный тюльпан. «Это наверняка ошибка», — сказал Роквелл, сделав глоток дайкири и поведя подбородком в сторону красавца. «Скорее всего, он подпалил крылья. Вот ему и пришлось совершить аварийную посадку на Вашингтон-стрит. Такое, знаете ли, случается. Они летают чересчур близко к солнцу». «Я думаю, он попросту нереален», — ответил Уилл. «Наша коллективная галлюцинация — следствие массовой истерии. Когда в одном месте собирается слишком много геев, их мечты, ну, как бы это сказать... коалиссирует». «Нет, Вилли, он не мечта и не сон. Он реален, он вышел на охоту. Поверьте мне, он что-то ищет сегодня». «Любовь», — сказал Уилл. «Любовь, любовь, любовь, любовь. Что еще может искать человек?» «Много чего», — сказал Роквелл и пропел. «Большинство мужчин не любит любви, но любит глумиться над ней. Кол Портер, мудрец нашего века». «Ну, не знаю», — сказал Уилл. «Мы просто боимся любви. Вы так не думаете? Говорят, каждый хочет только того, что может получить. Но не кажется ли вам, что каждый из нас хочет просто влюбиться?» «Очень симпатичный взгляд на человеческую природу. Честно говоря, мне наполовину хочется, чтобы он ушел. Он действует мне на нервы. Что он здесь может искать? Если вас интересует мое мнение, всего лишь преклонение. Такие люди существуют. Они и в геи подаются из одной только жажды обожания. Готов поспорить с вами на выпивку, что он обойдет сегодня с полдюжины баров, да так ни с кем и не заговорит, а после вернется домой и спустит, стоя перед зеркалом». «Как знать», — сказал Уилл. «Честно ли это — осуждать человека только за то, что он красив?» «Старикашки вроде меня с незапамятных времен осуждают юных красавцев. И те из нас, что и сами были юными красавцами, обычно имеют на это полное право». «Он мог прийти сюда просто в надежде познакомиться с кем-то. Почему бы и нет?» Роквелл ответил: «Герцогиня Виндзорская может блуждать по универмагу Вулвардс в надежде найти нечто такое, что ей понравится. Весьма вероятно, однако, что у ее блуждания отыщутся и другие причины. Сколько вам лет, Вилли? Не пора ли вам избавиться от юношеского идеализма? По достижении определенного возраста он лишается всякой привлекательности». «И чем вы меня вознаградите, если я с ним заговорю?» «Нескончаемым уважением». «Если он окажется самым обычным, благопристойным человеком, будете поить меня до конца месяца. Годится?» «Вполне. Приступайте. Жду вашего отчета». Уилл взял свое пиво и направился прямиком к красавцу. Других вариантов не было. Смелости он набрался от Роквелла, ну и от мысли о том, что его сочтут человеком отчаянным и отважным. Подойдя к красавцу, он сказал: «Извините, но я просто обязан задать вам этот вопрос. Что вы здесь делаете? «Как?» Спокойное, немного грубоватое, крупное лепкое лицо. Он был примерно одних лет с Биллом, может, чуть старше. «Ну, в этот бар допускаются только старые педерасты», — пояснил Уилл. «И, боюсь, мне придется попросить вас покинуть его». «Вы не похожи на старого педераста», — сказал красавец и поднес губам бутылку. По ней скользнул овал отраженного света. «У меня есть входной билет», — сказал Уилл. «Меня зовут Уилл». «Мэтт», — сообщил красавец. Они обменялись рукопожатиями. Одежда Мэтта состояла из белой, явно выходной рубашки и синих вельветовых брюк. От него попахивало одеколоном, пожалуй, немного сильнее, чем следовало. Густые вьющиеся волосы цвета влажной соломы чуть-чуть не доходили до воротника. «Дело в том, что вы всех здесь расстраиваете», — негромко, по-заговорщицки сообщил Уилл. «Для этого заведения вы слишком красивы. Глядя на вас, каждый понимает, что он-то выглядит именно так, как выглядит». «Тогда мне, наверное, лучше уйти», — сказал Мэтт. И Уилла немедленно проняла неуверенность. «Это что же получается? Он гонит Мэтта?» Уилл знал, что, занервничав, он становился чересчур вёртким, не в меру умствующим, хоть и понимал также, в определенном смысле ему и вправду хочется, чтобы Мэтт ушел. Слишком уж он хорош, слишком щедро одарен природой. Непринужденная красота Мэтта выглядела неуместной в затхлом воздухе бара. «Да нет», — сказал Уилл. «Собственно, я вовсе не это имел в виду. Просто пытался, ну, знаете, показать, какой я умный». «Я все равно уже устал», — ответил Мэтт. «А мне завтра рано вставать». «А, ну ладно». Мэтт зевнул, демонстрируя усталость. Нить прозрачной слюны протянулась от его верхних зубов к нижним. «Вообще говоря, мне тоже завтра рано вставать», — сказал Уилл. «С утра уроки, а сюда я забежал, чтобы выпить по-быстрому пиво с моими дядьями и тетками. «Вы учитель?» — спросил Мэтт. «Да». «А я совсем недавно закончил учебу. «Правда?» «Только что получил диплом магистра в Гарварде. Буду работать в правительстве». «Понятно. Ну что ж, кто-то должен заниматься этим». «Ну да», — сказал Мэтт. «Ну ладно, мне пора». «Хорошо». Неуловимая, не имеющая названия смена настроения. Уилл и Мэтт взглянули друг другу в глаза, пожали плечами, словно разделив некую шутку. Мэтт спросил: «А не хотите ли заглянуть ко мне? Выпить еще пиво?» Уилл заморгал. «Нет, все-таки Мэтт — несомненная галлюцинация. Невозможно же, чтобы такой человек, обладатель тяжелой челюсти и мышц, которые Уиллу только снились, взял бы да и пригласил его к себе. Мэтт принадлежит к совершенно иному миру». «Хорошо», — ответил Уилл. «Конечно». «Ну, тогда пошли». Они забрали из гардероба плащи. Выходя из бара, Уилл оглянулся на Роквелла. Тот поднял перед собой бокал с дайкири, и Уилл представил, как он стоит с родителями и покинутыми возлюбленными в гавани, глядя вслед уходящему кораблю. Роквелл тоже был когда-то красив и жил посреди целой паутины возможностей. Уилл на краткий миг ощутил простое, ожидающее всех и каждого одиночество. Небольшой пакет с продуктами, долгий подъем по лестнице, а в следующий миг он вышел за Мэттом на улицу. Воздух поблескивал от негустого льдистого тумана. Мэтт остановил такси, и на этом их разговор закончился. Он назвал адрес в Кембридже, в 6 примерно кварталах от дома, в котором Уилл ютился во время учебы в Гарварде. Уселся сзади, рядом с Биллом, и словно бы ушел в себя. Билл задал ему пару вопросов, простых. Где учился, откуда родом? Мэтт отвечал односложно, глядя на скользящий за окном город. Чтобы успокоить расходившиеся нервы, Уилл занялся проверкой Мэтта на наличие в нем признаков человеческого существа. Аккуратно подстриженные ногти, Заурядный дешевый одеколон, знакомый виллу Марки. Даже при его красоте и размерах у него наверняка имелись какие-то надежды, подрастающая рощица разочарований. Когда-то и он был ребенком и плакал, ощущая бессилие. Мэтт жил в коричневом многоэтажном доме. Уилл, проходя мимо таких, не без содрогания пытался представить себе людей, которым захотелось бы поселиться вот в этом. Молчание продолжалось, и пока они пересекали вестибюль, входили в лифт. Горевший в нем яркий свет красоте Мэтта нисколько не повредил, разве что лицо его обрело каменное спокойствие, утратив открытость и мирное благодушие, отличавшее его в баре и в такси. Внезапно Уилл понял, что не может представить себя целующим это лицо, и начал мысленно повторять: «Это пройдет. Что бы ни случилось, я скоро вернусь на улицу, в мою жизнь». Он задумался о том, что будет есть, когда возвратится домой. Там его дожидались бананы, немного перезрелые. Дожидались остатки, взятые из китайского ресторанчика еды. Квартиру Мэтта заполняли штабеля картонных коробок, среди которых затесалось одно единственное мягкое кресло. Голые стены сияли белизной в белом свете шаровидной потолочной лампы. Тени отсутствовали. На одной из коробок стояло выведенное твердой рукой слово заметки. «Я переселяюсь», — сказал Мэтт. «Послезавтра уезжаю в Вашингтон». «А, счастливого пути». «Пиво хотите?» — спросил Мэтт. «Конечно». Мэтт ушел на кухню и вернулся с двумя бутылками пива. Свет был ровен и бесцветен, как текущая из крана вода. «Войди в это», — говорил себе Уилл. «Сделай это, чем бы оно ни оказалось, и уходи». Однако сам воздух здесь сопротивлялся ему. Эта комната отрицала секс. Уилла не покидало чувство, что ему бьют прямо в лицо фотовспышки. Он и Мэтт стояли бок о бок, пили пиво. Уилл ощущал себя затерявшимся в собственной одежде. Ботинки его казались ему огромными. Он вдруг подумал, что они с Мэттом просто не поняли друг друга. Мэтт не весь почему не сообразил, что попал в бар геев, и просто пригласил Уилла по-приятельски выпить с ним пиво перед тем, как он стряхнет с себя прежнюю жизнь и войдет в новую. Мысль эта показалась Уиллу привлекательной. Он не рискнул бы заниматься сексом с человеком, настолько отчужденным и столь ладно скроенным. «А какую работу вы там получили?» — спросил Уилл. «Назвать имя моего босса я не могу. Но он занимает в правительстве очень высокий пост, а я буду его личным помощником. Работа отличная. Мне повезло». «Это хорошо. Поздравляю». «Спасибо». Они допили пиво. Мэтт перевернул свою бутылку, поставил ее горлышком на ладони и сказал: «Я делал это нечасто. В общем-то, для меня это нечто новое». «О», — отозвался Уилл, — «так вы, что называется, дебютант?» Мэтт пожал плечами, приподнял ладонь с бутылкой, и Уиллу показалось, что он все понял. Вот откуда взялась эта непонятная насупленность, скованность. Все стало ясным, все обрело смысл. Мэтт был новичком. В бар стариков он зашел просто потому, что не знал, в какой следует идти, а может быть, услышал от кого-то его название. В совершенном теле Мэтта жил давний страх. И, наконец, после многих лет притворства, Мэтт решил, перед тем, как покинуть старую жизнь и вступить в новую, дать своим желаниям волю. Спазм нежности подкатил к горлу Уилла. «Это трудно, не правда ли?» — сказал он. «Я в мои первые разы нервничал ужасно». Мэтт приложил пустую бутылку к губам, изобразил большой глоток. «Ну, хорошо», — подумал Уилл. Он шагнул вперед, положил ладони на широкие плечи Мэтта. В такой близи Уиллу стал слышен запах его пота, мешавшийся со сладким душком одеколона. И Уилл подумал, что круг замыкается. Настал его черед проявить великодушие и терпение, помочь другому человеку найти себя, Он сказал: «Не нужно бояться. Во всем этом нет ничего, кроме доброты. Расслабься, я все возьму на себя». «Хорошо», — ответил неожиданно хриплым голосом Мэтт. Быть может, он после долгой ожесточенной борьбы разрешил себе стать тем, кем был всегда. «Кровать у тебя еще сохранилась?» — спросил Уилл. «Или уже уехала в Вашингтон?» «Она вон там», — ответил Мэтт. Он провел Уилла в соседнюю комнату, щелкнул выключателем, наполнив ее точно таким же, как в предыдущей, светом. В комнате стояла неразобранная двуспальная кровать и множество других картонных коробок. «Отлично», — сказал Уилл. «Рад видеть, что кровать все еще здесь». «Хочешь снять с меня одежду?» — спросил Мэтт. «А ты этого хочешь?» «Прошу об этом». «Хорошо. Ладно». Мэтт замер в центре комнаты, ожидая, когда его разденут. Уилл стянул с него рубашку и велел ему сесть на кровать, чтобы можно было снять ботинки и носки. Мэтт спросил: «Тебе это нравится, раздевать мужчин?» «Нравится», — ответил Уилл. «Что-то было не так. Мэтт вовсе не нервничал, нисколько. Он казался надменным, глумливым, и в интонации его проступала насмешка». «Я так и думал». «Доброта», — напомнил себе Уилл, — «разные люди справляются со своими страхами по-разному. И лучшая реакция — это всегда доброта, спокойная отеческая уверенность». Он снял с Мэтта башмаки, затем носки, попросил его встать. Мэтт ухмыльнулся. «Да, тебе это нравится», — сказал он. «Конечно», — ответил Уилл. «А что ж тут может не нравиться?» Он расстегнул ремень Мэтта, спустил до лодыжек брюки, затем трусы. Мэтт выступил из них. Эрекция у него была пока что слабая, половинная. Из медальона золотистых волос на груди стекала вниз к паху неровная струйка таких же. «Член у него», — отметил Уилл, — «меньше моего». «И что собираешься делать теперь?» — спросил Мэтт. «Да, наверное, тоже разденусь», — ответил Уилл. Мэтт кивнул. Уилл быстро сбросил с себя одежду, стесняясь своей костлявости, но ощущая гордость за член. «Ну вот», — сказал он, когда тоже оказался голым. Двое мужчин смотрели один на другого. «А теперь что собираешься делать?» — снова спросил Мэтт. «Собираюсь положить тебя на кровать», — ответил Уилл. Он надеялся, что в голосе его прозвучал приказ, а не просьба. При всей его решимости вести себя с отеческой добротой, Уилл не мог избавиться от чувства, что ему предстоит экзамен, который он либо выдержит, либо провалит. «Лечь я и сам могу», — спокойно сообщил Мэтт, и лег поперек матраса, приняв непринужденную позу и сцепив под затылком руки. В подмышках его щетинились золотые волоски, и Уилл вдруг рассердился. Этот малый слишком самоуверен, слишком исполнен сознания своей правоты. «Не двигайся», — сказал он, — «лежи, как лежишь». Он опустился на колени, сжав своими бедрами бедра Мэтта. Он знал, что выглядит в этом лишенном теней свете бледным и костлявым. Ну и пусть, пора приниматься за дело. Он тронул языком каждый из бледных сосков Мэтта, мягко прикусывая их, неторопливо прошелся губами, сползая вниз по его животу по елочке волос. Он ощущал запах одеколона и самого Мэтта, легкий, но резкий, похожий на запах железа в морозный день. Он провел губами вокруг Мэттова члена. Член был маленьким, прямым, с темно-красной головкой и более светлыми красными кольцами на стволе. Вилл целовал бедра Мэтта, полизывал мошонку, легко подтягивал губами лобковые волосы. Мэтт застонал, и Вилл начал покусывать его бедра, зарываться языком под яйца. Он думал о своем языке как о пламени, а о теле Мэтта как о кастрюльке с водой, которую следует вскипятить. «Вот здесь, а теперь здесь. Пламя должно касаться тебя повсюду. И скоро ты закипишь». Бедра Мэтта начали подергиваться, и Уилл позволил себе легонько тронуть губами черенок его члена. «Оу!» — вскрикнул Мэтт, и Вилл тут же отнял губы. «Помучайся», — думал он, — «пожелай этого». «Перевернись», — сказал он. «Мне и так хорошо», — ответил Мэтт. Голос у него стал тоньше, гортаннее. «Перевернись, делай, что тебе говорят». К немалому его удивлению Мэтт подчинился. Уилл увидел золотистые мышцы его спины, пуговицы позвоночника, увидел зад, такой прелестный и невинный, что у Уилла пересохло во рту. Он обожал мужские зады, самую кроткую, самую детскую часть любого мужчины. Увидев голый мужской зад, вы понимаете, что его обладатель, агрессивный, мускулистый и важный, был когда-то маленьким и пугливым. Уилл лизнул из-под Мэттова колена и принялся неторопливо сдвигаться от него вверх. Мэтт снова застонал, бедра его уже ходили ходуном. Добравшись доверху, Уилл лизнул складочку, помечавшую соединение бедра с ягодицей. Ему не верилось, что он полный хозяин этого огромного тела. Он прошелся языком до всхолмия правой ягодицы, укусил ее немного сильнее, чем намеревался, однако Мэтт, судя по всему, возражений против этого не имел. Уилл покусывал его зад и ощущал себя могущественным и большим, как никогда, людоедом, изловившим миссионера. Большой белый человек из мира денег и ружей был сейчас просто едой, блюдом. Язык Уилла скользнул в расщелину Мэттова зада. От зада исходил кисловатый человеческий запашок, вызвавший у Уилла обновленный прилив желания и гнева. О собственном удовольствии он не помышлял. Он должен был пожрать Мэтта, должен был возобладать над его телом так, чтобы Мэтт никогда больше не смог почувствовать свое превосходство над кем бы то ни было, никогда не смог бы глумиться. Уилл провел языком по складке между ягодицами, вставил его кончик в анальное отверстие. «Да, белый человек, да, торговец оружием, в тебе нет ничего такого, чего я не мог бы съесть. Твои ружья бессильны против языка и зубов того, кто по-настоящему голоден. Я поедаю тебя со всеми твоими правилами, с твоей глумливостью. Я поедаю тебя сейчас». «Оу!» — выкрикнул Мэтт. «О, Господи!» «Повернись снова!» — приказал Уилл. Мэтт подчинился. Теперь член его был напряжен так, что, пожалуй, мог бы и лопнуть. Уилл лизнул его мягкий красный кончик. Мэтт дышал стесненно и быстро, как спринтер, и с каждым выдохом постановал, издавая низкие, молящие звуки. «Оу! Оу! Оу!» Уилл обхватил член губами. «Вот теперь я съем самую главную твою часть. Ты уйдешь в меня и никогда уже к себе не вернешься. Я съем тебя, и часть твоего существа останется во мне навеки». И он принял в себя весь член Мэтта. Рот Уилла двигался вверх и вниз не очень быстро. Он пощипывал яйца Мэтта, потом погрузил палец в глубину его зада. Мэтт кончил с тонким взвизгом, которого Уилл не ожидал. Бедра Мэтта стиснули голову Уилла, и он затерялся в этой плоти, уши его были зажаты, рот полон спермы. А потом все закончилось. Мэттовы бедра обмякли, раздвинулись. Уилл выпустил его член изо рта. «Фух», — выдохнул Мэтт. Уилл улыбнулся. Мэтт дважды дернул себя за член, поднес пальцы к носу. Уилл ждал, что дальше. Мэтт зевнул. «Вот, значит, оно какое», — сказал он. «Ваше шоу». «Это всего лишь первый акт», — ответил Уилл. «Как ты?» «Всё нормально. Отлично. Слушай, поздно уже. Мне нужно выспаться». «Что означают эти слова?» Уилл не понял. «Может быть, Мэтт хочет провести рядом с ним всю ночь?» «Да, пожалуй, что поздновато», — согласился он. Голова его все еще немного кружилась. От секса, от собственной эрекции. Уиллу хотелось войти в Мэтта, услышать похвалы своему искусству, залить семенем весь его мускулистый живот. «У меня завтра трудный день», — сказал Мэтт. «Тебе лучше уйти». «Хорошо», — ответил Уилл. Лицо его вспыхнуло, однако заставить себя потребовать каких-то ответных услуг он не мог. Не мог унизиться до такой степени. Он встал, начал одеваться, и пока он одевался, Мэтт сказал: «По-моему, я тебе не говорил. Я собираюсь жениться». «О, поздравляю. Ты моего левого ботинка случайно не видел?» «А ты никогда о женитьбе не думал?» «Нет, никогда». «Подумай. Парень ты видный, можешь найти себе по-настоящему хорошую женщину». «Это не то, чего я хочу», — сказал Уилл. «А чего ты хочешь? Сделать карьеру вот на этом?» «На чем?» «На этом». Мэтт обвел рукой голую комнату, два их тела. «На пидорских делах». «Мне нравятся пидорские дела». Мэтт покачал головой. «Хочешь увидеть фото моей девушки, той, на которой я женюсь?» — спросил он. «Не очень». Мэтт спрыгнул с кровати, ушел голышом в соседнюю комнату и вернулся с фотографией в серебряной рамке. С его обмякшего члена свисала ниточка спермы. «Это она», — сказал Мэтт, и показал Виллу снимок хорошенькой блондинки с V-образным личиком и жемчужными бусами на шее. «Хороша, а?» «Очень хороша. Ну, ладно, мне пора». Мэтт стоял посреди спальни с фотографией в руках. Лицо его раскраснелось, глаза светились. «Я хочу тебе кое-что сказать», — произнес он. «Что?» «Я проделал все это только для того, чтобы посмотреть, понравится мне или нет. Когда человек собирается связать себя на всю жизнь, у него, естественно, разыгрывается любопытство. И знаешь что? Меня чуть не стошнило. Меня от ваших пидорских дел блевать тянет». «Сочувствую», — сказал Уилл. «Спокойной ночи». «Так что я должен поблагодарить тебя за то, что ты помог мне понять, кто я». Ха, было бы о чем говорить. Уилл вышел из комнаты. Выходная дверь, пока он искал перед ней ручку, слегка плавала перед его глазами. «Спокойной ночи, пидор», — произнес за его спиной Мэтт. Вернувшись домой, Уилл постоял под душем, настолько горячим, насколько смог выдержать. Потом налил себе стопку бурбона, проглотил его и лег спать. Впоследствии, когда он рассказывал эту историю знакомым, все они говорили одно. «Такое случается. Нет-нет, да и нарвешься на какую-нибудь гадину». Один из них, Деннис, поведал ему о тихоголосом, опрятно одетом мужчине, который 2 дня продержал его прикованным наручниками к кровати и, судя по всему, видел в протестах Денниса лишь завуалированное свидетельство наслаждения, которое тот испытывает. У Роквелла имелось в запасе с полдюжины историй об унижениях более заурядного свойства. На автобусных остановках, в парках, в мужской уборной Британского музея. Такие истории были у каждого гея. Их грабили, избивали, выкидывали голыми из машины на автомагистрали Нью-Джерси. Дела самые обычные, такое случается. Потом они преобразуются в занятные рассказы, во фронтовые воспоминания. Пройдя через них, ты обретаешь достойную репутацию. Нацистский ангел Мэтт, как назвал его Роквелл, был лишь эпизодическим персонажем мистерии о страстях Уилла. Роквелл сказал ему: «Представь, как этот несчастный козел женится на своей милой дурочке, а после начинает тайком шнырять по барам и киношкам. Поверь мне, я такое много раз видел. Они звереют, только когда заденешь их за живое. Почти жалкого шмука, минуты молчания, и забудь о нем». В правоте Роквелла он не сомневался, однако и забыть о Мэтте не смог. В памяти Уилла застряло его спокойное презрение. То, как он стоял голый, облитый резким белым светом, держа в руках фотографию девушки. Уилл словно видел, как Мэтт, исполненный спокойной решимости и облаченный в строгий костюм, вступает, выпитив челюсть, в тишину правительственного здания. И на него накатывал страх, жгучий, как ледяная вода.